Глава первая. Анита Дане. В ярости скомкала проклятое уведомление о выселении. Швырнула его на пол и от души по бумаге потопталась. Попрыгала сверху глухо рыча, словно бесноватая. «Да чтоб ты превратился в противную блоху и жил в блохорятнике!» Пнула комок и, пыхтя от негодования, все же подняла эту несчастную бумагу, которую некоторые личности использовали для отвратительного сообщения. Развернула и снова прочла уведомление примерно с тем же чувством, с каким прочла бы официальное извещение о моей грядущей казни. Письмо, написанное изящным слогом на гербовой бумаге, гласило: «Уважаемая госпожа Дане, вторично уведомляем вас об утрате вами права пользования землей, на которой построено ваше кафе. Право пользования вы утратили месяц назад, продление невозможно. Вам необходимо в кратчайшие сроки освободить и покинуть занимаемую вами землю, а именно в течение 13 дней с момента получения настоящего вторичного уведомления. Свое строение вы можете разобрать и унести с собой, либо мы сами позаботимся о сносе здания и выставим вам счет за снос. В случае отказа выполнять настоящие требования, мы будем вынуждены прибегнуть к принудительному освобождению занимаемого вами земельного участка». Повторюсь, документ вступит в силу через 13 дней по распоряжению главы города графа Майкла Аддерли. С уважением, секретарь главы города господин Адриан Скотт. «Да кто ты вообще такой, Майкл Аддерли? Откуда ты приперся, новый глава города?» Прошипела я злее тысячи оголодавших чертей. «Да как ты смеешь меня выселять с моей же земли?» Я была в жутчайшей ярости. «Как этот зазнайка новый глава смеет отбирать мое законное имущество? Он страх потерял? Запасся костылями и запасными челюстями? Это какая-то шутка? Злой розыгрыш? Правда же? Но не может этот бред быть реальностью!» Первое уведомление я восприняла как ошибку и без каких-либо задних мыслей спокойно и вежливо ответила в письме, которое отправила главе города, что земля принадлежит лично мне, и я никуда не собираюсь с нее съезжать. У меня и документы все имеются, о чем я и сообщила, и указала дату и номер своего свидетельства о собственности на землю и дом-кафе, которые перешли мне по наследству от любимого дядюшки. Но не тут-то было. На следующий же день пришел ответ, что нет никакой ошибки, что занимаемая мной земля в принципе не может принадлежать лично кому-то, потому как она относится к заповедной зоне. Какая к чертям заповедная зона? И вот сегодня следом за гадким письмом пришло повторное уведомление. Угроз как таковых в письме не было, но они однозначно завуалированы, и я ощущала их всеми фибрами своей ведьминской души. «Гадство! Действительно, ну что за гадство?» «Нет, это все чепуха». Но рациональной частью своего разума я все же осознавала, что отнюдь не чепуха. К сожалению, я прекрасно понимала, на что способен человек, обладающий властью, если он решит чего-либо добиться. А ведь было у меня в последнюю неделю холодящее душу нехорошее предчувствие. Но ни карты Таро, ни стихии, ни моя ведьминская суть не дали хоть какой-то конкретики. Видимо, граф Майкл Аддерли обладает хорошей защитой, раз я не смогла увидеть ситуацию, а лишь чувствовала приближение неприятностей. Но если этот Аддерли думает, что я подниму лапки и тут же помчусь выполнять его требования и уйду прочь из собственного дома, брошу свое любимое кафе, разберу его по кирпичику и преподнесу свою земельку этому гаду бессовестному, то он сильно ошибается и, очевидно, не имел еще дел с ведьмами. Он бросил мне вызов. В этот самый эпичный для себя момент, прочитав в сотый раз проклятое уведомление, я поняла, что всеми фибрами своей души уже ненавижу графа Майкла Аддерли. Простым клочком бумаги этот мужчина умудрился довести меня до крайней точки кипения, когда поберечься придется не только домочадцам и гостям кафе, но и всем жителям славного городка Мадлинист. Разглядывая препротивное уведомление на гербовой кремового цвета бумаги, хмыкнула. А ведь этот гад даже не потрудился сам его подписать, а поручил это дело секретарю. Сжал уведомление в кулаке и безжалостно в страстях бросила его в огонь. Пламя тут же жадно накинулось на казенную бумагу и с удовольствием его поглотила, не оставив никакой памяти о себе, как будто и не было никакого уведомления об освобождении мной земли. Злость всегда помогает, но остыть мне не помешает. Я должна совершать последующие шаги осознанно и хладнокровно. На горячую голову серьезные дела не стоит даже начинать. Дядюшка еще в детстве меня научил, что любое дело, даже если это война, не стоит начинать с ярости, если, конечно, ты собираешься стать победителем. Новый градоправитель определенно серьезный оппонент, и мне следует подготовиться к кровопролитным переговорам. Кровь, естественно, прольется из вен Майкла Аддерли. Неприятности никого не радуют, но закаляют не хуже, чем огонь закаляет сталь. Взяла себя в руки, но на всякий случай еще прочитала заклинание спокойствия, чтобы дух мой прекратил волноваться. Злость и белую ярость тут же смыла мое заклинание, так же, как морская волна смывает любую усталость. Щелкнула пальцами, и передо мной в мгновение ока появился серебряный поднос с серебряным чайничком, фарфоровой чашкой и дымящимся мятным чаем. Заклинание заклинанием, но мята мне поможет собраться с мыслями. Налила в чашку светлого напитка и вдохнула приятный аромат. Села за свой рабочий стол, где царил идеальный порядок. Только сделала первый глоток мятного чая, как в кабинет без стука влетела моя помощница Айка. Она же северная ведьма и моя лучшая подружка с приятными формами. Как говорит сама Аечка, хорошей ведьмы всегда должно быть очень много. И вот она громогласным голосом заявила с порога. «Анита, это какой-то кошмар!» Поморщилась и демонстративно потерла ухо, чтобы Айка не орала, как стадо слонов в брачный период. «В чем дело?» — спросила хмуро. Следом за подружкой в кабинет вальяжно вплыл еще один мой помощник и самый лучший в мире кот, мой фамильяр по имени Дуду. «Все просто не там», — хмыкнул кот. «Просто кое-кто положил глаз на нашего уважаемого соседа-аптекаря». Этот кое-кто, конечно же, была Аечка. Я понимающе улыбнулась. Айка уже 3 месяца страдала по нашему новому соседу-аптекарю, достопочтенному господину Виктору Ролзу, который выглядел не как аптекарь, а больше походил на воина северных земель. Большой, могучий и, ну да, еще и вонючий, так как не жалел туалетной воды с ароматом свежего морского бриза и щедро ею поливался. «Дуду!» — рыкнула с угрозой в голосе ведьмы и погрозила моему фамильяру пальцем. Но кот никого в этой жизни не боялся, даже меня. Мелкий бес имел бесстрашный и наглый характер, чем иногда доводил до бешенства даже нашего вечно невозмутимого повара. «Аптекарь выпил литр любовных зелий», — продолжил Дуду сдавать подругу. «Ну, или Айка варить любовные эликсиры разучилась. И они у нее бракованные. Или же аптекарь знает противоприворотные, в чем я ни капли не сомневаюсь». Айка залилась румянцем и отвела взгляд. Потом шаркнула ножкой и чуть виноватым голосом пропела. «Анита, звезда моя, солнышко мое ненаглядное, может, ты поможешь своей любимой подружке в делах любовных, а? Твое зелье точно-точно подействует, даже если господин Роуз и пьет противоприворотные средства. Ну, пожалуйста!» И сложила ладошки в молитвенном жесте. Дуду запрыгнул на мой стол и, дернув длинным и пушистым хвостом, произнес насмешливо. «А что потом будет с несчастным, когда ты с ним наиграешься?» Айка задумчиво нахмурилась, явно размышляя над вопросом моего фамильяра. «Даечка, что будет с господином Роузом, когда ты встретишь свою настоящую любовь? Пустим его на ингредиенты? Ты ведь знаешь, что если я сварю любовное зелье, то обратного пути не будет?» «Знаю, знаю. Некоторые твои зелья необратимы», — вздохнула подруга и обиженно хлопнула себя по бедрам. «Он утром пришел на чашку чай с молоком и на мое радостное приветствие не сказал ни слова, ты представляешь? Он меня удостоил только кивка. Анита! Неужели я, шикарная женщина, которая встречает дорогого гостя красноречием и пожеланиями прекрасного утра и отличного дня, вынуждена довольствоваться только кивком и мимолетным пустым взглядом?» «Действительно кошмар», — согласилась с подругой. «Думаю, не стоит он любовного зелья. Просто в следующий раз не желай ему доброго утра и вообще ничего не говори. Может, поймет?» «А если нет?» — не унималась подруга. «Тогда перейдем к активным действиям», — резюмировала я. «Это каким же?» Сделала стойку Айка, и ее глазки загорелись ведьмовским энтузиазмом и жаждой действий. «К тем самым», — ответила уклончиво и предложила для примера. «Найдем тебе ухажера, вызовем ревность твоего аптекаря». «Не мой», — фыркнула ведьма и воинственно сложила руки на выдающемся бюсте. «Сегодня он меня жутко разозлил, так что я еще хорошо подумаю, делать его своим или пусть катится, откуда приехал». Дуду дернул ушками и фыркнул в пышные белые усы. «Чувствую, скоро за него замуж выйдешь, ох, беду да и мужчина!» «Я и замуж?» — воскликнула Айка. «Дуду, за кого ты меня принимаешь? У меня даже цветы дохнут, хоть я их и поливаю с утра до вечера. А что же с мужем будет? Я не готова к такой серьезной ответственности». «Тогда зачем ты хочешь его заполучить?» — поинтересовался Дуду. Я погладила своего кота и ответила за Айку. «Нам ведьмам необходимо чувство влюбленности, это раз. И два». Я подмигнула подруге. «Всегда приятно поохотиться на понравившийся субъект». «И чем сложнее охота, тем интереснее процесс», — расплылась в коварной улыбке Айка. Дудо прикрыл глаза одной лапкой и с облегчением выдохнул. «Как же хорошо, что я всего лишь кот». «Ладно, пошла я работать», — сказала, успокоившись, ведьма. «Кстати, ты ведь письмо с утра получила? Если не ошибаюсь, оно пришло из администрации города?» Я уставилась на подругу горящими глазами, сжала руки в кулаки и процедила. «Проклятый градоправитель!» От моего заклинания спокойствия не осталось и следа. Уж очень сильна была моя злость на ситуацию чертова графа. «Эй-эй-эй!» Заволновался Дуду и забегал по моему столу, активно шевеля усами. «Откуда столько ярости? Что эти смертники тебе написали?» «Анита, что случилось?» Спросила обеспокоенно подруга и села в кресло напротив моего стола. Я сделала глубокий вдох. Потом выдох, устало потерла пульсирующие виски и благодарно погладила фамильяра по гибкой спинке. Я позволила Дуду проникнуть за свои барьеры и забрать с себя злость и ярость. Сразу же почувствовала себя значительно лучше. И потом я пересказала содержание утреннего письма. «Животные!» — с отвращением произнесла Айка и тут же добавила, глядя на Дуду. «Ты понимаешь, в каком я выразилась смысле?» Усы кота задергали, желтые глаза ярко и опасно засветились. Вздыбив шерсть на загривке, он шипением произнес. «Анита, только пожелай, я брошу на него весь свой гнев. От недографа не останется ни волоска, ни ноготка». «Погоди вершить суд кошачий», — сказала спокойно, хотя внутри вновь начинала поднимать голову змея под названием «Злость». «Хочу лично встретиться с этим человеком и выяснить, чего это меня решили лишить закона земли. А если решили лишить, то пусть предоставят равноценную замену. И эта Аечка сходила бы ты на рынок. Да по торговым лавкам пробежалась, узнала бы все сплетни о новом градоправителе». Дуду тут же понимающе мяукнул. Айка закивала и, прищурившись, высказалась, грозя невидимому градоправителю могучим кулаком. «Все-все о нем узнаю, Анита. Все его грязное белье вытащим на поверхность и в рожу ему ткнем, чтоб не смел угрозы тут рассылать, да земельку нашу отбирать. А не поймет, так нашлю на него проклятие чесоточное, спотыкательное и коточное». «Мелко», — фыркнул Дуду. «Я предлагаю схватить его и бросить в котел с расплавленным свинцом, если не внемлет нашим словам». «Не выход», — покачал головой. «Вдруг следующий градоправитель тоже возжелает мою землю. Да и власти заинтересуются пропажей графа Адерли. Нужно решать вопрос его же методами». «И какими же?» — спросила Айка. Пожала плечами. «Посмотрим из того, что ты узнаешь», — сказала в ответ.